Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Июльский полдень золотой сияет так светло, в неловких маленьких руках упрямится весло, и нас с течением далеко от дома унесло. Безжалостные. В жаркий день, в такой сонливый час, когда бы только подремать, не размыкая глаз, вы требуете, чтобы я придумывал рассказ. И первая велит начать его без промедления, вторая просит поглупей, пусть будут приключения, а третья прерывает нас 100 раз в одно мгновение. Но вот настала тишина. И будто бы во сне неслышно девочка идет по сказочной стране и видит множество чудес в подземной глубине. Но ключ фантазии иссяк, не бьет его струя. Конец я после расскажу, даю вам слово я. Настало после, мне кричит компания моя. И тянется неспешно нить моей волшебной сказки. К закату дело, наконец, доходит до развязки. Идем домой. Вечерний луч смягчил дневные краски. Алиса, сказку детских дней храни до седины в том тайнике, где ты хранишь младенческие сны, как странник бережет цветок далекой стороны.